Товарищи! Душно, душно у вас, приглядите. Товарищи, перестаньте же курить. Откройте люминар. Они открыты. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Здесь никто не курит, если вдруг интересует. По трубе не скажет, по ватсапу зашифрует. Если вдруг легавый подумал, что самый умный, спрятал по гражданке форму под спортивной курткой. Здесь никто не курит, откуда ты так подумал? Чтоб никто не видел, наглухо закатан бумер. Здесь никто не курит, пусть круги тут не рисуют. Люстру вырубает, нахуй с района пи***ют. Здесь никто не курит, я не знаю, чем воняет. Тут никто не в курсе, кто банчит, кто покупает. Здесь такой инфой никто не обладает. Не обладает инфой, курит ли обладает. Здесь никто не курит, это тема в узком круге. Две тупые тёлки перед клубом роют в клумбе. Здесь никто не курит, слышь, тут крутые люди. А если вдруг покурят, никто об этом знать не будет. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, жирный ролл никто не крутит. Здесь все пацаны на ЗОЖе, на физкультуре. Здесь никто не курит, слышит мент в аппаратуре. А у подъезда Юрий будто бот залип в текстуре. Здесь никто не курит, мы не на литературе. Просто по привычке бро в телеге каламбурит. Где ты там учился, я работал в профессуре. Не надо рыть баули, папирос купил дедули. Чё веселые такие? Да так пивка глотнули, здесь никто не курит. Это же не штат Миссури. Пока паха точит от вчерашней хачапури. Здесь никто не курит, лица как в карикатуре. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Кого ты мне привел, пролив? Просто наша кора. Бит мен домбрам, өзім домдырам, қалтымда 10 грамм. Қызықты жандырам, ұйқымды қандырам, есімнен тандырам. Қасымда аңдар, аққара панда, білесің сандар. Мен жақсы пландар, кеште де таңда, мен банда. Дінімді түзем, түздемен, жаңы дем. Күндер тең менің стилім емес. Тең-теңімен тезе қабымен. Бірақ менің қабымда теңге. Қасымда бауырлар маған сенген. Грин-карт, виза, шенген. Қасымда генген. Қозғалам, секілді, басекеу. Эй, мистер Изм, емдешімен. Әкем айтқан, сен бе ешкінген. Көздерім қызыл тап-таза дем. Жетістік шақырды, мен кешікпедім. Я қазақтан суританец, я қазақстанец. Просто так же сами мани. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, здесь никто не курит. Я курю. Здесь никто не курит, здесь никто не курит.